Глава 18. Есения. Мне никак не верилось, что все происходящее по-настоящему. Какой участок? Какого черта они не отпускают меня? Я что, похожа на проститутку или бомжиху? Почему не верят, что я жду поезда, если билет у меня в кармане? В груди распирало от тревоги. Боже, как я хочу домой! Они вели себя с нами так, словно мы преступницы, словно мы грязь на подошвах их ботинок. Липкие наглые взгляды, презрительные ухмылочки и грубый тон. Вот как нас довезли до какого-то участка и буквально запихнули в грязную маленькую камеру. Меня никто не хотел слушать. Я пыталась прояснить ситуацию, но меня просто послали. Оказавшись в камере, я испуганно вжалась в угол. Римка устроилась на единственной здесь лавочке. Выглядела Белозерова так, словно является здесь частым гостем. Двое ментов остались снаружи, один зашел внутрь. Приблизившись к Римке, он схватил ее за волосы и рывком скинул на пол прямо между своих ног. «Эй, полегче!» — грубо возразила Римма и, устроившись поудобнее, принялась расстегивать ширинку его брюк. Она сделала все сама, достала его хозяйство и, обхватив его губами, принялась сосать. «Какого черта?» — я отвернулась. Камеру наполнили хлюпающие звуки и стоны мужика. Тот, что остался снаружи, с удовольствием наблюдал за занятием своего коллеги. «А ты чего? Самая стеснительная?» Усмехнулся он, приблизившись ко мне с той стороны решетки. «Мне нужно позвонить мужу! Я не с ней, слышите?» Меня трясло от страха. Мент как-то странно ухмыльнулся в ответ и, поправив фуражку, направился внутрь. Пройдя в камеру, он схватил меня за руку. «Вы даже не представляете, кому переходите дорогу!» прорычала, попытавшись отстраниться. Но он еще крепче перехватил мое запястье. «Ну-ну, я послушать хочу!» усмехнулся. «Мой муж Тайсон, ты хоть представляешь, что он сделает с тобой, если ты меня хоть пальцем тронешь?» Я увидела, как в его глазах загорелся нездоровый блеск. Он вдруг резко рванул меня на себя, вытягивая из камеры. «Куда ты меня ведешь?» Он то и дело подталкивал меня в спину, заставляя идти. Коридор был слишком узкий, чтобы я могла сбежать. «В кабинет идем, там диваны. Будет удобнее опробовать жену Тайсона». Заржал. «Открывай дверь и проходи». Когда мы добрались до последнего кабинета, произнес он без тени смеха в голосе. «Нет!» Я уперлась руками по обе стороны дверного косяка. Знала, если зайду внутрь, пропала. Сделают со мной все, что захотят, и никто не поможет. Он достал из кобуры пистолет, взвел курок и приставил к моему виску. «Думаешь, самое умное? Скольких до тебя таких пообламывали? Рыпнешься, пристрелю и скажу, что пыталась бежать». «Тварь мусорская! Я лично потом из глотки его язык вырву и псу нашему скормлю». Открыла дверь, прошла внутрь. Здесь было сильно накурено, стоял густой туман. Огромный кабинет, где располагалось столов 5, не меньше. Справа на диване сидела компания ментов. Рядом небольшой столик, заставленный выпивкой и жрачкой. «Ох, нихера себе, какая цаца!» произнес самый толстый из них, вытирая салфеткой жирные усы. Его кожа на лице была отвратительно красного цвета. «С Римкой крутилась!» произнес довольно тот, что несколько секунд назад угрожал мне оружием. «А вы этой шлюхи хороши, подружки!» Заржал довольный еще один мусор. Внимательно всмотрелась в лицо каждого из них. Запомнила физиономию мразей, чтобы знать, кому потом пулю промеж глаз пускать. «Ну-ка, иди сюда!» Пренебрежительно махнув рукой, произнес жирный. «Я вас еще раз предупреждаю, если вы хоть пальцем тронете меня, будет плохо всем!» Я смотрела в глаза толстяку, но вместо адекватного ответа он тоже засмеялся во весь голос. Поднес к губам сигарету, сделав затяжку, выпустил в меня дым. «И что будет? Говорит, что Тайсон у нее муж», ответил за меня тот, что стоял позади меня. Я судорожно пыталась придумать, чем смогу защищаться. Заметила лежащий на столе нож, испачканный томатной пастой от консервы с килькой. Прикинула, как быстро смогу добраться до него. Нужно было успеть схватить и пырнуть им толстого. Он неповоротливый, но за ним можно будет спрятаться, если остальные начнут пальбу. Заметила у него на боку в кобуре пистолет. Вот и отлично. Будет чем отбиваться. Время словно остановилось. Мысли пробегали молниеносно. Сердце стучало так сильно, что заглушало все вокруг. Я уже сделала шаг и потянулась за ножом, как в дверь громко постучали. «Парни, Шухер! Там из главка Лапин приехал!» — прокричал вошедший в кабинет молодой ментенок. А меня словно током прошибло. «Лапин?» «Какого черта тут происходит? Почему дежурная часть пустая, и кто жулика принимать будет?» Я обернулась и замерла в удивлении. В нескольких метрах от меня стоял именно он, Андрей Лапин, которого я уже лет 9 не видела и совершенно ничего не знала о его судьбе. «Лапа?» — сорвалось удивленное с губ. Он замер на мне взглядом. Прошло полминуты, прежде чем он ответил. «Еська, ты?» Я кивнула, улыбнувшись. Словами не передать, как я рада была его видеть. Лапин окинул взглядом всех присутствующих в комнате и, видимо, все понял без слов. «Документы при тебе?» — обратился ко мне. «Забрали». «Ясно». Обошел меня, приблизился к сидящим на диване. «Документы девушки мне отдали, и я делаю вид, что ничего не произошло». Толстяк кивнул, испуганно глядя на Лапина. «И жулика примите». Забрав протянутый ментом паспорт, он направился к выходу. «Идем, чего замерла?»